Николай Алексеевич Полевой. Рассказ русского солдата. Богатыри! Неприятель от вас дрожит! Да, есть неприятели больше. Большие богадельни. Проклятая не могу знайка. Намека. Догадка. Лживка. Суковка. Краснословка. Краткомолвка. Двуличка. Вежливка. Бестолковка кличка. Что бестолково выговаривать. Край. Прикак. Афок, вайркак, рок, ад и прочее, прочее, стыдно сказать. Поучение Суворова солдатам. Часть первая. Крестьянин. А что, мужичок, как ты поживаешь? А что, родимый, нечего Господа гневить. Не без милости от Господа. День прошел, так и до нас дошел. Кажется, это было в 1817 или в 1818 году. Мне надобно было ехать в Острогожск и Воронеж. Я жил тогда в Курске. До сих пор между настоящими русскими купцами нет обычая ездить на почтовых. Только со временем учреждения дилижанцев купцы для езды между Петербургом и Москвою оставили вольных ямщиков и перевозчиков. Но в других местах России повсюду они ездят еще на вольных, то есть нанимают условную ценой пару, тройку лошадей на некоторое расстояние, где извозчик сменяется. Или сдает седока другому. Тот везет его опять известное расстояние и сдает третьему. Так от Тамбова, от Херсона, вы можете доехать в Архангельск, в Казань, в Смоленск. Этот порядок езды идет издревле, с того времени, когда еще не было на Руси ни почтовых лошадей, ни подорожен. И до сих пор сохраняется он между купцами, несмотря на большие неудобства. Главное неудобство то, что ныне, с потерей многих старинных обычаев, потерялись между нашими ямщиками и извозчиками верность данного слова и взаимная честность, по которой за цену, установленную, например, в Харькове, они свято довозили ездока до Москвы и до Вологды. Изменить ее никто не осмеливался. Какой-нибудь ямщик Серпуховский, нарушив святость договора, никогда не смел бы потом отправить со своей стороны прохожего в Харьков. В Белгороде какому-нибудь проезжего, оставленного по договору ямщика, нарушителя своего слова, не повезли бы дальше, потому что молва из уст в уста провозглашала бы нечестным нарушителя по всей дороге. Старики положили бы повсюду. По договору такого-то приезжих не возить, и на тысячи верст никто не дерзнул бы взять сдачу от негодяя. Все это теперь утраивалось. Бедный проезжий подвержен по дороге всяческим обманам, притеснениям. У него забирают пред деньги, заставляют его прибавлять, надоедают ему требованиями на водку, везут худо и без русских поговорок, которые услышите от каждого мужика и некоторых не найдете ни в одном словаре. Да, вы найдете их в книге Пауля Якоба Марпергера «Моус Куртишер Кауфман», изданной в Любике в 1723 году. Автор приложил необходимые для путешественника слова и разговоры на русском и немецком языках. Он был мастер говорить по-русски, как видим из этих разговоров. Он уверяет, например, что по карауле мои сани, по-русски говорится, стоит таем, где пржание стоит. Что стоте гжостьес, почему тот товар? Значит, что просишь ты за этот товар? Лошот с юлебия, пьянтух агричи дам. Я тебе дам оплеуху и прочее. Вот он, приводя одну русскую дорожную поговорку, сказывает, что по-немецки это переводится «фахрегашвинд», «поезжай скорее». Без этого фархи Гершвинд вольные ямщики везут нас, как пресное молоко. «Ведь мы же не почтовые, а вольные!» — говорит нам ямщик на крик ваш. «Пошел!» И невольно заставляют вспомнить поговорку. «Воля не холя, а добро коня портит!» Однако ж купцы соглашаются лучше терпеть всякое притеснение, платить дороже, спорить, шуметь, кричать. Они едут на почтовых лошадях. Тут много причин. Во-первых, купец обыкновенно едет целым домом, иногда везет с собой товар. Всегда деньги, кучу постелей, подушек, ковров, полстей, подстилок, одеял, запасов, припасов, на дождливое время шинель, на холодный тулуп, на морозную шубу. И кроме того, дюжину коробок, коробков, сулеек, погребцов, чемоданов, фляжек, кульков, сумм и прочее, прочее. Нередко четверо, часто трое, никогда менее двух хозяев, и сидит в одном подвижном доме, называемом повозкою, укрытым, обшитым, обитым сукном, холстиной, кожей, рогожами, обгороженным, загроможденным сзади и спереди и напередке, коробами и всякой всячиною. Какой почтовый ямщик повезет, даже свезет с места эту громадину, ямщик, привыкший запрягать свою тощую клячу лычком и ремешком, ставить последнюю копейку ребром, и столь же малодумающий. Несет ли он завтра свою голову, сколь мало промышляющий о том, как поберечь ему седока и свою лошадь? Давай такому ямщику седока лихого, у которого вся поклажа сжалась в маленький чемоданчик. На защиту против ветра и непогоды всего только какой-нибудь клок сукна и клок сукна или лоскутной бурки. Давай ему курьера, который, зацепив трубку зубами, имеет непостижимую способность усидеть на веревочке, и не только усидеть, но и выспаться, пока остов телеги, без подстилки, без покрышки, летит на гору и под гору. Тощие клячи несутся скорее вихра, и ямщик в дыроватом балахоне, иногда в шапке лесом, в шляпе зимою, закатывает, хлещет бичом с плеча и в каком-то упоении поет по весь голос. «Ах, да западало! Частым ельничком! Ох! Все березничком! Ох! Да зарастало! Ну! Ну! Ну!» Заметьте, когда встретится вам в дороге эта отчаянная гадьба и вместе с нею повозка на вольных, разница между ними такая же, как между толстым откупщиком и отчаянным посетителем питейного дома. Почтовый ямщик награждает свою плохую наружность тем, что во всю прыть мчится мимо дорожного барина, огромной повозки, запряженной тремя огромными лошадьми, с дюжим ямщиком в красной рубахе, с тремя колокольчиками на дуге, с медными бляхами и погремушками на сбрую. Спорным и ровно тихим шагом ступают между тем лошади вольного. Спорым, но тихим и ровным шагом ступают между тем лошади вольного. Из повозки его выставляется борода купеческая, пробужденная мимолетным визгом, и из подушки красноватое лицо глядит, кто это промчался мимо, и уже вдали, в облаках пыли. Во-первых, тяжело ездить на вольных нашему брату, недорожному, домоседу, но легче купцу, который по одной дороге из Москвы в Харьков, Ростов, к Макарью, из Вологды, Курска, Москву, едет в цирковой раз, иногда едет по два, по три раза в год. Ему все знакомо по дороге. Его везде знают, принимают, растворяют перед ними ворота, кланяются ему, ведают его имя и имена отца его и дедушки его. Перед ним ставят хлеб, соль. Все дородные хозяйки и хорошенькие их дочери известны ему по именам. Он знает, где надо поберечься, где остановиться, где поброниться, где подарить, поласкать. Вот он, например, на постоялом дворе в какой-нибудь Лопасне, Ивановке, Липцах, Красной Слободе. Перед ним на столе кипит огромный самовар, лежит московский калач, расставлены гжельские чашки, кулек с икрою, балыком, сайкою. Ведь постных дней у нас 2/3 в году. И раскраснея и потея, светлицы старого знакомого ямщика, он располагается господином, пьет, ест, закусывает, шутит, говорит, договаривается, спорит. И он и хозяин называют друг друга приятелями, знакомыми, величают по имени, по отчеству. Оба клянутся, что сказывают крайнюю и последнюю цену, указывая на образ Николая Чудотворца, ссылаются на худые кормы. Хозяин спорит, что обрезные червонцы, каким платят проезжий, совсем не в ходу. Тот утверждает, что везде их берут, что других денег теперь в целой Москве нет. И вот они поспорили, уверились, что нашла коса на камень, утвердились во взаимном уважении, к ловкости и уму один другого, и, наконец, поладили. Повозка подкатилась. И купец беспечно залег в своей подушке и перины до нового знакомого, где переменяет он лошадей с прежними обрядами, спорами, уговорами, божбою. Возможно ли вообразить такого седока, приехавшего на почтовую станцию, и 14-го класса смотритель сухо, без всякого возражения, ответит ему «Нет лошадей!» А смотрительша в чепчике и запачканном длинном платье, пользуясь задержкой, предложит тощий кофе, пока обсчитанный почти староста, почесывая голову, спорит, что урода, повозку приезжего, с места не стянут 3 лошади, и что на 3 седоков велено по указу припрягать 4-ю лошадь. Где поэзия самовара, ласковой хозяйки, калачей, сайки, икры? Вы знаете, что на почтовой станции надо бы на все покупать у смотрителя, а без того... Но я чувствую, что к старости становишься болтлив, особенно вспоминая что-нибудь из своей молодости. Начал о том, как мне надобно было лет 17 или 16 тому ехать из Курска в Острожск. Я заговорил об ямщиках, о почтовых станциях. Впрочем, лишнее слово, только бы не в осуждении ближнего, право не беда. Где всякой всячине свободно лечь и протянуться, и потянуться. А притом, может быть, не всякому знакомо то, что я рассказывал, и я докончу, как пошел рассказ мой, тем, что каким-то образом до сих пор сохранившиеся у нас на Руси особенное братство ямщиков и проезжих своими тайнами, не меньше ложных тайн каких-нибудь, не меньше ложных тайн какой-нибудь шотландской звезды. В каждом городе значительном есть особые ямские, где живут ямщики, и где у них свой мир, свои нравы, обычаи, обряды. В Москве таких ямских слобод несколько. Тверская, Переславская, Рогожская и прочее. Пойдите туда. Это не Москва. Это какой-то особенный город. Иначе дома построены, иначе люди живут, одеваются. Говорят, это такие уголки в Москве, где всего более сохранилось до ныне русской старины. Хотя и там уже домы перестраиваются. И старая Русь пропадает вместе с появлением бритья бород, рестораций, французских хлебов, немецкого платья и гильдейского честолюбия. Но отсюда выходят все эти бесчисленные, бесконечные обозы. Отсюда выезжают купеческие вольные тройки. Здесь теснятся все приезжающие в Москву ямщики и извозчики. Здесь можете подрядить 1000 телег хоть до Одессы и до Архангельска. Можете нанять извозчика куда угодно, только не далее пределов русского царства и не в царство небесное. Вам дадут тройку жирных огромных лошадей, если у вас нет своей повозки, то есть огромную ямщицкую повозку, укутанную рогожами, срезанным задком у кибитки, выложенным разноцветной фольгою, и повезут вас в Питер, Куреск, Смоленск, Владимир, останавливаясь на своих особенных станциях, именуя почтовые. Ехавши в Курск, вы проедете мимо Подольска и остановитесь в Лопасне. Ехавши в Петербург, мимо Черной Грязи, в селе Шашникове, 40 верст от Москвы, здесь ямщик даст вздохнуть своим лошадям и повезет вас до Клина, а от Клина на свежей тройке вас доставят, не кормя, в Тверь и поставят в условный час, по договору, в тамошнюю ямскую, минуя замаранный Тверской город Милан, где с тощим животом вы любуетесь на изображении шекспировских трагедий и не можете решить, что тут хуже — чай, кофе или обед. «Ямские слободы, — сказал я, — есть у нас во всех значительных городах, но ямщики некоторых городов особенно славятся своими лошадьми, своим достатком, своей ездою. Таковы ямщики московские, коломенские, ямщики курские, также знамениты. Любо посмотреть на их опрятные высокие домы с кровлями почти перпендикулярными, с раскрашенными окнами, с крылатыми обширными дворами, где все заставлено кибитками, ободьями, рогожками, колодами, дегтярными бочками, телегами, и где останавливаются обозы, иногда тесно бывает от вазов и лошадей. Любо посмотреть и на самих ямщиков, крепких, сильных, здоровых, рыжебородых, под пару к дюжим лошадям, которые могут выехать 80-100 верст в сутки, которых хозяин бережет и лелеет, как друзей. Странна жизнь ямщика. Спокойно сидит он у ворот своего дома в кругу соседей, на прилавочке, толкует, дремлет после сытного обеда или отдыхает, проглотивший дюжины две чашек чаю. Приходит человек, и через 2 часа ямщик уже молится Богу. Надел дорожный зипун, простился с родными, и через несколько часов еще он уже катит на тройке своей по Московской, Арзамасской, Воронежской дороге. Или тихо переступает подле обоза, который отправился в Бердичев, по Десту, в Липецк, если угодно, или Береславец, Королевец. Прежде чем многие курские купцы торговали за границу, Лейпциг, Бреславль, Кёнигсберг, были знакомы курским ямщикам так же близко и коротко, как их соседка, коренная ярмарка. Мне случалось видать и возвращение ямщиков домой. Ничего, никто не кричит от радости, от удивления о том, что отец, брат, сын воротился после полугодового отсутствия. Спокойно убирают, поют лошадей, и сытно пообедавши, прокрепевши 5 часов с дороги, ямщик, между прочим, только рассказывает товарищам. Ямщик, между прочим, только рассказывает товарищам, сидя верхом у ворот. И то, если спросят его: «А что? Того? Где ты бывший?» Рассказывает, что он ездил в Одессу, и оттуда наняли его в Николаев. Потом довелось в Астрахань. Там вышла работа в Оревань. И оттуда он взялся свести ездока на долгих в Тетюши. Из Казани, наложив товар до Москвы, и потом через Рязань приехал домой. Другие не дивятся нисколько, А через сутки, пожалуй, приезжий ямщик наймется опять, хоть в Варшаву. На долгих. Знаете ли, что это такое? Это значит, что вас договариваются в положенный срок довести из одного места до другого на одних и тех же лошадях, останавливаясь ночевать и кормить лошадей по дороге. Кому некуда спешить, такая езда, особливо летом, особенно в обществе добрых товарищей, беспечна и весела. Так на ярмарке большей частью купцы ездят на долгих. Иногда собирается их по 10, по 20 троек. В таком случае останавливаются ночевать и обедать, обыкновенно вне селений, где-нибудь под лесом, на берегу реки. И тут полный досуг русскому духу и дорожному досугу. Все забыто, и барыш, и убыток. Разводят огонь, накупают припасов, жарят, варят, кипят самовары на разосланных коврах, тюфяках, под ташами, разбитыми в виде палаток. Идет ужин, обед, затем следует отдых. Кто поет, кто спит, кто спорит, говорит, и часто хор стариков. Склонитесь веки, все, и сочеловеки, к российской державе, к восточной главе, сущей ныне во благо стыне, сливается с хором молодежи. Вы медитесь улицы, вы медитесь широкие, становитесь городы, городы с пригородочками, теремы с притеремочками. Наступает ночь. Огонь погас, все убрано, снесено в повозки. Проезжие крепко спят в повозах, закрытые рогожами и ковшами. Брежет восток раннюю зарею. Ямщики напоили лошадей, пригли, и со словом «Господи, благослови!» Повозки катятся спящими седоками до первого места, где снова останавливается поезд кормить лошадей, а седоки обедать, прокачавшись, как колыбели, 35-40 верст. Все это изменилось теперь, но так бывало еще за 20 лет. Я помню это. Вот когда мне в 1817 или 1918 году надо было отправиться в Острогожск. Впрочем, не привести бы мне на память читателям этой поездку того немецкого путешественника, который ездил когда-то на своем веку из Данцика в Штольпе и после того 40 лет рассказывал об этом. Спешить мне было некуда, и я решился ехать на долгих. Притом мне надо было нанять надежного, доброго ямщика, потому что со мной было мало денег, я ехал один. Отправляюсь в Ямскую Слободу. Положение этой Слободы и вообще Курска прелестно. Город стоит на горе, которой обтекает река Тускарь. Из некоторых мест взор обнимает пространство, усеянное деревеньками, селами, перелесками, нивами, верст на 20. Если вы будете в Курске, советую вам пойти на берег Тускоре, к бывшему Троицкому монастырю, и полюбоваться оттуда видом на Стрелецкую Слободу, окрестности ее, и скат под гору к Тускоре. Не менее хороший вид и на Ямскую Слободу, которая раздвинулась по луговой стороне реки на Корейской дороге. Но поспешим рассказом. Мне попался здоровый, плечистый рыжий ямщик. Взялся ездить со мной сколько мне угодно. И на другой день в огромной повозке, прочной, крепкой, набитой свежим сеном, запряженной тройкой лошадей с парой колокольчиков на дуге, покатились мы с Василием. Так звали моего ямщика. Помню это красное лицо, эти плечи, эту голову, где между глаз могла поместиться калена стрела. Василий был человек лет 50. Веселый, словоохотливый, большой мастер петь заунывные песни. Он выпивал едва не полштофа зеленого вина для аппетита и никогда не был пьян. Ел он ужасно. Не спрашивал, что ему давали есть. Смотрел только на количество, а не на качество. Мог пить пиво, хлебать молоко, есть рыбу и кислую капусту, пить чай в одно и то же время. Обед оканчивался у него ковшом воды не менее знаменитого Торова рога, скандинавской Эдды. После того он ложился спать под повозку, спал, хрипел, как Илья Муромец. Но удивительно, этот же человек не знал устали в работе, мог не спать сутки, сидя на передке. Верно просыпался, когда надо было поить лошадей, задавать им овса. Из-за них готов был он отказаться от сна, пищи и питья. И не жаловаться и петь песню под голос своего тощего желудка. Смело можно было при нем не бояться разбойника, оставить повозку, уйти вперед, отстать или спать без просыпа. Василий был удивительно бывалый человек. Вообразите, что он побывал даже в Париже, подрядившись из Лейпцига в 1814 году вести какие-то казенные снаряды. Он рассказывал. Но прочитайте статейные донесения старинных русских послов, например, из Италии, о том, как... Город Флоренск безмерно строен, согражден палатами превысокими, а столпов превысоких сажен по 50 и больше, у Флоренске 6, а кирки или мечети, зело стройны, и иную делают уже лет 20, а еще делают лет 20. Все камень аспит, труд пилами. И стоит город меж великими высокими горами, а длина Градскому мосту и с уездом верст 13, и то все горы. А извычай у жильцов такой, мужи и жены, честные дети, ходят все с куратах, селечь в личинах всяких цветов. Да, доказали нам казенные палаты. Палата с сосудами одно, золотыми и с вещами дорогими, кресло княжие с каменьем дорогим и жемчугом большим, жемчуг иной в орех есть. Вот на это походили рассказы Василия о Паризии, о Леонтьеве, Париже и Леоне, Нунции и Тавлери, Нанси и Тюльери. Он сказывал за диво, что французские мужики носят башмаки деревянные и называют их суботы. Вообще по-французски говорил он довольно порядочно. Сказал мне, что французы называют хлеб пень, масло быр, воду ох. Что самая злая брань, если ты скажешь французу, Наполеон капут, что по-французски «жона пранпапо» значит «не знаю ничего», «жона камэмпа». «Хороши земли», — сключал он. «Да все нехристь, бес их знает какая. Кто погодится за барышом, да поедет в ту сторону, в руках у него будет много, а в кармане ничего. Надо бы знать, что путешествие бедного Василия за границу кончилось встречу на обратном пути с башкирами, которые от нечего взять взяли у него все деньги и обменяли лошадей его на кляче, так что он едва мог доехать до Святой Руси, и то в казенном обозе». Мы выехали с ним из Курска рано утром. Погода была прекрасная, начало июля, небо яхонтовое, поля изумрудные, нивы золотые. Дорога шла между селениями, полями, рощицами. Народ был рассыпан по полям. Все казалось мне таким веселым, счастливым, цветущим, потому что я сам был молод, здоров, весел, как птица небесная, готов видеть в каждом человеке друга. Печаль скользила у меня тогда по сердцу, как ласточка нижет мимолетом по земле, а радость выглядывала из-за каждого кусточка и качалась на каждом васильке между хлебами колосьев. Встречи с сельскими помещиками, с их барынями и барышнями, с лихими кирасирами, квартировавшими тогда в Курской губернии, с купцами, ехавшими из Старой Оскольской ярмарки, все это было предметом моего любопытства, наблюдений, забавы, знакомства и прочее, прочее. Надо сказать, однако ж, что места, по которым мы приезжали, были в самом деле большей части удивительно милые. Природа мне казалась тут в грозном величии какого-нибудь Кавказа, какой-нибудь Сибири. Но зато, как кокетка, наряженная она в пестрые луга, теснистые рощицы, убиралась живописными селеньями, смотрелась в зеркальные речки и змеистые ручейки, расстилалась полосатыми жатвами, загоралась алую, полевую, оранжевую зарею, засыпала под покрывалом ночи, сплошь унизанным золотыми звездами. Помню месторасположение Стужина, маленького селения, вёст 40 от Старого Оскола. Что за прелесть! В длинной лощине, круто берегой, обросшей кустарником, вьется серебряная речка, и по ней разбросаны хижинки. С обеих сторон дорога в гору, и на этих горах, как шахматы, белеют, желтеют, пестреют бесконечные поля с хлебом. Там лениво тянется обоз малороссиян на валах. Здесь раздается песня поселянина. Там природа бросила переселок. Здесь человек выставил шпиц церкви и кровлю своего сельского дома. Как нарочно темная туча входила вдалеке, и молния дрожала в ней и рисовала свои огненные узоры, когда с другой стороны еще ярко светило солнце между облаками. И эти облака обрисовывали собой вокруг солнца исполинские снеговые горы с позолоченными раскрашенными вершинами. Но еще лучше положение небольшого города Старого Оскола, где на горе, смотря на реку и на окрестности, при заходящем солнце, я, как умел тогда, долго любовался и мечтал, почитая себя поэтом, потому что читал Жуковского, сам кропал плохие стихи и плакал за романами Монталье и Августа Лафонтена. И в дорогу с собой взял я, помнится, Мальвину, да что-то делилевское, не хотелось перевести ее. Какой вздор не возойдет молодую голову! Вечером, на третий день, мы остановились ночевать в верстах 70 за Старым Осколом, в деревне Становой, уже в Воронежской губернии. Это была обшитая малороссийская деревня с вымазанными глиною, выбеленными и звездкой хатами, с малороссийскими нравами и обычаями. Я попал в самое сборище усатой гетманщины. У хозяина, где мы остановились, продавали горелку, был какой-то праздник. И что за разгулье, за пляски, за разговоры? На меня сначала посматривали косо, как на москаля. Но вскоре меня полюбила казацкая душа. Когда я принялся хвалить ее, разговаривать с нею, отчивать стариков чаем, табаком, сам расспрашивать о Хмельницком, все, что читал об нем у Голикова и Рубана. Еще больше с любопытством слушать рассказы других. Помню, что моя любезность обратила на себя особое внимание старого казака Никиты Шимченко с длинными усами, в высокой казацкой шапке, с гордой поступью, с седым чубом на голове. Он пил со мной чай, говорил о старине, о переселении осторожских казаков в эту сторону. Заставил даже какого-то скрипача петь и играть, других плясать. К удивлению моему, Шимченко был даже большой грамотей, восхищался Инеидою Котляровского, и наизусть читал мне из нее множество мест. Солнце было еще высоко, когда мы приехали. Досыта наговорившись и наслушавшись, я отправился с моими безделками в руках насладиться зрелищем заходящего солнца и гулять по деревне. Таков был тогда обычай у всякого, кто, почитая себя поэтом, ходил, гулял. Наконец сел у ворот одной хаты и размечтался о счастье простой сельской жизни. Слыша песни, шум и говор в хате и по улицам, видя всюду веселые толпы народа, с гудками и дудками ходившие по улице. Подле меня неожиданно поместился какой-то сосед, не из малороссиян. Я обрадовался, выйдя земляка на чужой стороне. Это был отставной солдат, седой, безногий старик на деревяшке, изношенной ленточкой с георгиевским крестом. Добрый, веселый вид его, ласковый привет всех проходивших мимо него, что показывало, что уважала его целая деревня. Все это растревожило меня к беседе с добрым инвалидом. Он без памяти рад был встретить такого ласкового, приветливого земляка, беспрестанно называл меня «Ваше благородие», что он родом из Курской губернии, из однодворцев, был отдан в военную службу, долго служил, потерял ногу в Финляндии, воротился на родину, оставил ее, бродил в разных сторонах и, наконец, поселился в Становой, где исправляет должность волосного писаря, по воскресеньям заменяет должность звонаря и певчего в ближнем селе и решился окончить старинническую жизнь свою между здешними обывателями. «Весь хохладский народ, ваше благородие, и добрее русского! Только не тронь их казацкой хвостовни, да и прост, ваше благородие, хоть и по виду и кажется такой смышленый, важный!» Бесконечный разговор завязался, наконец, между нами. Здравый, простой ум. Какой-то философско-космический взгляд на все в мире, особливо рассказы о том, где бывал, что видел, что перенес мой инвалид, заняли у нас несколько часов. Уже свечерел, потух день. Прекрасная летняя ночь наступила. Ночь тихая, месячная, теплая, после дождя, бывшего днем. А мы все еще разговаривали. Он подробно рассказал мне всю свою историю, все свои похождения. То, увлеченный живостью своего рассказа, вставал он, вытягиваясь, маршировал, забывая о своей деревяшке. То чертил палкой на песке расположение лагерей, желая дать мне понятие о битвах и сражениях, где бывал. То в унынии умолкал, набивая свою люльку. И в разлетавшихся облаках дыма, казалось, видел прежние, разлетавшиеся дымом годы своей юности. Добрый старик, тебя, верно, нет уже теперь в здешнем мире. Если беседа со мною, тогда юным, беззаботным жителем света, усладила твою душу, зато и твои рассказы сильно врезались в мое сердце. И теперь еще ясно могу я представить себе твои седые волосы, твой кровью купленный крест. Слышу еще, кажется, стук твоей деревяшки, твой голос. Вижу твои выразительные телодвижения, огонь, сверкавший в глазах твоих, когда ты рассказывал мне о гибельных битвах, и слезу, проявившуюся в глазах твоих при воспоминании о родных, некогда близких к твоему сердцу, грустную улыбку, с которой смотрел ты на мое состояние, и улыбку радости, с которой говорил ты об успокоении костей своих в недрах матери земли. Желал бы я передать другим что-нибудь из твоих рассказов, но тронут ли они других так, как трогали меня? Чем заменить твой вид, твой взгляд, твои движения, твое простое красноречие сердца? Прибавляя что-нибудь искусственное, я только разноображу твое добродушное повествование. Но могу ли и пересказать так, как говорил ты? Могу ли заменить твои поговорки, прибавки, побасенки и твой смех сквозь слезы, и эти слезы сквозь смех, что так удивляло меня, еще не понимавшего, что можно плакать и смеяться в одно время? И прежде того видал я, что сквозь дождливые тучи светило солнце, и радуга перепоясывала полнеба, отражаясь в дожде, падавшем сквозь лучи солнечные. Я не знал тогда, что это более всего похоже на слезы и улыбку человека. В ближайшей роще свистал и щелкал соловей, карастель скрипел в отдалении поля. Лягушки дробили голоса в своем болотном концерте. Заря потухала на одном краю неба, и загоралась на другом. Иногда глухо раздавался голос кукушки в лесу. Люди редели, засыпали. Мой инвалид говорил мне: «Вы знаете, что у нас в Курской губернии есть много дворян, больших помещиков, а еще больше мелких. Есть целые деревни и большие деревни, где все жители дворяне, и у них у сотни человек 10 крестьян, и эти крестьяне служат всем поочередно. Наконец, есть еще у нас что-то такое, не дворяне, не крестьяне, а так, сам крестьянин и сам барин, и называется однодворец. Говорят, будто это остатки каких-то прежних дворян, потому что у многих однодворцев есть свои крестьяне. Я назвал себя однодворцем, как мы все себя называли, а, впрочем, право, мы и не ведали, что это такое значит, так как мелкое дворянство, жившее вокруг нас, знало о себе одно, что с них рекрутчины не бывает. Впрочем, эти высевки дворян жили в таких же хатах, как и мы, так же одевались, так же пахали, сеяли, косили, жали, как все мы, ели по-нашему и пили по-нашему. Одна только бывала беда с ними связываться, что, подравшись на веселье, мы просто мирились на другой день, а дворяне наши непременно подавали просьбы в бесчестии. Кроме того, все у нас было общее, и согласное, и одинаковое. Ссорились и дрались мы на межах одинаково, потому что и наши, и дворянские поля были пестрее рябой рожи и перерезаны в такие мелкие камешки и клинушки, что разобрать их не удалось бы самому домовому дедушке, не только земскому суду. После каждой просьбы между нами начинался, однако ж, суд. Делался судебный осмотр. Оканчивалось тем, что выигравший тяжбу должен был передать свой участок для оплаты расходов по суду. На продаже напивался весь мир крещеный. Подымались на веселье новая ссора, за ней драка, и дело оканчивалось новой тяжбой. Так жили мы, и дворяне, и однодворцы, под одним небом Божьим, жили изо дня в день. И весело, не думая о завтрашнем дне. И житие наше так нам всем нравилось, что, поверите, многие из наших деревень, прослужив много лет в военной службе, возвращались поручиками, даже капитанами на родину, одевали старые свои зипуны и принимались снова за плуг и саху. Вот было житье. Подым, встряхни, перевороти и вывороти. Ничего не выпадет ни из души, ни из головы, ни из кармана, кроме гроша на вино до краюшки хлеба на сегодняшний день. И чего ж вам больше? Были у нас вон и год не урожаи, есть нечего, мы занимали у других. Отдавали, когда потом хлеб родится, а ведь у Бога не положено, чтобы не урожай был всякий год. Итак, барыши упадок, веселье и горе, сытые брюхо и голодные, ездили у нас на одних санях. Ну что же, если не было у нас ничего в запасе? Ни лишнего хлеба, ни лишней коровы, ни лишнего гроша. Да на что запас? Мы думали так. Коли Бог создал каждого человека, в то же время испек для него и краюшку хлеба. В то время испек для него и краюшку хлеба, которую ему надобно пропитаться в этом мире. Которую ему надобно пропитаться в мире. И заботится ли, не заботится ли этот человек в той краюшке, от него не отбегаться ни на краю земли. Приходило горе. На утеху было у нас то, что у нас давно сказано, что оно веселит сердце человека. Приходила радость. Всякий просто радовался изо всех сил. А впрочем, ведь и в городах, и везде, кто плачет, кто скачет. Один родится, другой умирает. Кто родится, кричит. Кто умер, молчит. Валилась ли избушка, хозяин подпирал ее жердинкой, говоря: «С меня станет, с мой век простоит, а там, как сам свалюсь, и она развалится, так строй новую, кто захочет». У кого не оставалось ни кола, ни двора, ни поля, ни избы, тот занимался у других. А стар становился, к работе негоден, но просил милостыни и был уверен, что сыт будет, потому что ни из одной хаты не говорили у него: «Бог подаст», а подавали, кто что смог. Когда нам нечего было делать, мы ничего не делали, либо спали, а в праздники ходили мы хороводами по деревне. И приезжий какой-нибудь богач, раздумавшись в своей карете, как поди завидовал нашему счастью и веселью, слушая наши веселые песни. Нас было в семье двое. Старший брат Василий, да я, Сидор, покорный слуга вашего благородия. Василий был старше меня 10 годами, сын от первой жены. Старику отцу вздумалось жениться на старости, когда первая жена его умерла. От другой жены родился я. Мне и 3 лет не было, когда сам старик переселился на Божью Ниву. Василий с моей матерью стали хозяйничать. Плохое хозяйство, правда, у старой бабы, да и у молодого парня. Ну что делать? Зато Василия женили рано, и жена его, здоровая баба, работала за 3. Зато с ней была такая беда, что рожала она за 3. Несколько лет у Василия было полдюжины ребят, а им каждый обед надобно было полдюжины лаптей хлеба. Пока все это так и сяк делалось, я рос своим чередом, и в моем ребячестве многое сказать вам не приходится. Сколько запомню, так сперва я лежал в глубинном коробе, повешенном на полку подле печи, и кричал почти целый день, потому что меня некому было унимать, да и некогда. Потом ползал я по грязной избе и, взбираясь на лавку, падая, ушибался, плакал. Тут высаживали меня на улицу, где, взбираясь на завалину, опять падал я, ушибался и плакал. Иногда подходили ко мне корова, коза, теленок, и, боясь их, я кричал из всех сил, так что слышно было на другом конце деревни. Соседи сидели подле своих хат или проходили мимо. Да я хоть раскричись, никому дела до меня не было. Единственным защитником моим была старая хромоногая собака-жучка, с которой делились мы иногда куском хлеба. Вместе лежали на солнышке и вместе защищались от коров, телят, козлов, коз и свиней. А в награду я бил жучку и любовался, как она визжит и ласкается ко мне. Как уцелел я, как не упал в колодец, который был вырыт подле нашего дома, сруб незакрытый, вровень с землею, как не выклевал мне глаза гусь какой-нибудь или не забодала меня корова, как не сгорел я подле печки и как не раздавили меня возом, когда я выползал на середину улицы и сидел в грязи или играл пылью и пугал мимо уходящих куриц и петухов. Право не знаю, но, видно, сам Бог хранит крестьянского сына, потому что мы все так росли, как рос я. И потом видал я, что везде наши братья, крестьяне, растут таким образом и вырастают. Я поднялся на ноги, начал ходить, просить не ревом, но словами, и тут уж мне стало жить и лучше, и легче. Надобно знать, вашему благородию, во всей деревне нашей считалось дворов 25. Все эти дворы были вытянуты под одну кривую линию в два ряда, так что составляли собой улицу, которая, как пьяное капральство, повихиваясь на обе стороны, шла по косогору в лог, где текла маленькая речушка, глинистая, тинистая, почти пересохшая летом. Но весною она разлилась и затопила весь лог, так что до самой осени грязь не пересыхала у нас, особливо у гати, обсаженной ивами, где беспрестанно вязли лошади проезжающих и где проезжающие ругали нашу деревню, на чем свет стоит. Все дома у нас были черные избы, закоптелые от дыма, покрытые соломою, которую стаскивали мы с крыш в голодный год для корма скотины, а потом подновляли на зиму, если было чем подновить. У редкого двора была огорожа или крытый сарай кругом двора. Почти каждый дом был четырехугольный сруб с маленькими двумя окнами на улицу, с пестрыми вокруг них рамками и с пузырем или с обломками стекол, так запачканных, что ночь начиналась с наших избах 2 часами ранее, а оканчивалась 2 часами позже настоящей божьей ночи. К такому срубу прилеплялись сени, где летом спали мы и держали скотину, где висели у нас веники для бани, стояли катки, кадушки, лежали дрова, тоненький хворост, который рубили мы в небольшой роще недалеко от нашей деревни. Затем с другой стороны ворот торчала мазанная плитушка для скотины. Далее, сзади, был небольшой навес из тычинок, покрытых соломой, для лошадей. Затем далее назад пятились овины гумно, низенькие мазанки с соломенную крышу. И все это окружено было полскотиной из палок, и те часто сжигали мы, потому что в дровах терпели большую нужду. Соломы едва хватало у нас в скотине. Гречневую шелуху мы съедали сами, подмешивая с лебедой да смекиной и посыпая мукой. А другого топлива мы не знали, потому что ничего не слыхали мы об этом от своих стариков. На дворах мы не только не чистили, а еще старались умножить грязь и навоз, потому что этим только и успевали мы вырастить что-нибудь на полях, куда весной свозили все, что накопилось во дворах наших за целый год. Во всей деревне только у двоих было 3 лошади, да по 3 коровы, у многих других по 2, по 1, и, наконец, у остальных ничего не было, кроме рук да ног. Такие обыкновенно отдавали свои участки другим, либо обрабатывали их помощью, то есть ставили вина, поили всех, заставляли пахать, жать, косить, а потом платили половину сборки хлеба целовальнику за ссуду вином на целый год. Поля наши были все чернополосые. Работать на них уходили мы за 2, за 3 версты. Но меняться участками не думали. Ведь у иного чужой участок был подле двора, а свой через болото, за рекой, подле дальнего леса. Покос был у нас особливо богатый. Поенный лук со сокою, половину которой скашивали соседи, за что каждую осень дрались мы с ними и заводили тяжбы. Право не знаю, как еще мы умели платить подати, особливо когда приходилось в иное время летом поработать за поправку дорог и мостиков по дорогам. У нас, впрочем, почиталось это за отдых. Мы уходили на дороги целыми семьями, вырывали себе землянки, спали в них без просыпа. Между тем заваливали кое-где ямы с землицею. Вместо переделки мостиков обтесывали на них бревнышки и, заплатив положенное исправнику, получали мы позволение воротиться домой, не думая о том, что с первым обозом и первым дождем вся наша поправка как не бывала, а дома сидит у дверей голод и зубами пощелкивает. Ремесла у нас не было никакого. Да и что стали мы делать? У нас не было даже липки, с которой можно было бы собрать лычко, сплести лапоть. Бабы и девки ткали холстину на рубахе, сукно на зипуны отца и мужьям и на понявой себе, а дети ходили в обносках отцовских и материнских. Как теперь вижу свою благословенную родину, хоть и давно оставил ее, на голой степи по косогору несколько избушек, общипанных, как после пожара. Кругом ни леска, ни переселка, а только поля с плохим хлебом. Поле реки несколько землянок, где мылись мы грязную водою. Глинистая гать с светлами, грязь по колено на улице. И зимой все занесено снегом, который едва очищен у двора каждой избушки и привален грудами к стенам ее. Без этого мы замерзли бы от холода, и случалось, что без снежной холодной зимы только на печи было и спасение. В стороне торчала у нас ветряная мельница, как будто посмеиваясь, что у нас ей нечего молоть. А с другой стороны проходило около деревни несколько десятков коров, коз, баранов и свиней, тощих, как мышь, в приказной избе, где кроме бумаги и приказным закусить нечем. «Езжайте в деревню!» «Не говорю зимой, когда все спрятались в конурке под снег. Или в рабочую пору, когда по всем избам могли прогуливаться воры, не опасаясь, что им сыскалось что-нибудь унести, хоть хозяев и хозяек никого нет дома, кроме полдюжины дряхлых стариков и старух. Этот запоздалый на свете народ домовничал и грелся на солнышке, потому что кровь его уже не грела, а двигаться сил у него не было. Но и в такую пору, когда все жители бывали в деревне, вы встретили бы по улице только баб и девок в рубахах и поневах, босых, замаранных. Сидя у ворот, они пряли или бродили по грязи, крича и загоняя коров и свиней. Мужики у нас подле ворот своих сиживали мало. Они все собирались обыкновенно у питейного дома, который всегда был чисто-начисто отметен от снега, обставлен лавочками и украшен елками. Там собирались мы ссориться, мириться, судить об общественных делах, пока мальчишки в отцовских старых шапках, каких-нибудь отрезках отцовских тулупов и зипунов бегали, дрались и кричали по улице. Вечером весь этот народ засыпал, кто где успел лечь или свалиться, а поутру просыпался всякий там, где с вечера лег. Вел снова день до вечера, а за ним днем другой день, а за другим третий и так далее. Но поверите ли, плохо наше житье было, нечего сказать. А так много у человека есть способности веселиться его жизнью, что весь этот народ веселился, смеялся, боялся смерти и не хотел умирать, словно богач какой-нибудь, у которого в Петербурге либо в Москве большой дом на большой улице. Да и состоянием своим были мы недовольны. Думаете вы, да как не так? Попытайся-ка кто-нибудь уговорить нас переселиться в другое место, где будет много хлеба и денег, да жалование не то. Ну! На этого злодея мы готовы были просьбу подать не только земскому суду, но самому соседке под печкой. Попытайся-ка кто-нибудь и не на это, а на то только, чтобы уговорить нас жить не по-старому, и место бы не нашел этакий советник, что со мной самим случилось впоследствии. Уговорить моих земляков, перестроили дома получше, жить почище, ходить поопрятнее, и вместо питейного дома чаще заглядывать в церковь Божью или поучить чему-нибудь детей своих. Страху Господню, началу премудрости, например. За это расплатился бы дорого тот, кто стал бы об этаких невидовщинах говорить. Надобно сказать, однако ж, похвале моих земляков, что в числе старинных преданий, которыми они верили и которых нарушать не смели, были такие предания, каких, дай Бог, каждому, и каких, пройдя после того по свету, иногда не встречал я в больших городах. Несмотря на то, что нередко половине деревни приходилось складывать зубы на полку и забывать о старинной привычке обедать каждый день непременно, что нередко приходилось снимать крышу с домов для скотины, а самим есть, кто кому Бог на сердце положит. Пешеход в глухую полночь мог пройти с кульком золота по нашей деревне, и никто не тронул бы его. Мы считали за грех драться за межу, пропивать свою последнюю копейку или просить милостыни. И никто из нас никогда не вздумал бы воспользоваться добром своего ближнего. Мы не ведали ни одной заповеди по катехизису, но по преданию знали мы, что недобрым нажитое впрок не идет, что за душу христианскую тяжел ответ Богу. «Ребята, дело нечисто!» — говорил какой-нибудь старик на мирской сходке, и дело обсуждали общим голосом. «Такова была моя родина. Так жили, так мы были. А чтобы лучше растолковать вашему благородию все дело, то расскажу я вам мое собственное в крестьянстве житье-бытье. Когда начал я ходить и бегать и говорить, зимой, например, сказать, день начинался у меня обыкновенно тем, что просыпался я рано, когда еще досвета, с лучиной светце, мать моя принималась топить печку. Мне было холодно, лежа на печи, простывшей во время ночи. И еще мне страх, как хотелось есть. Я начинал хныкать и просить хлеба, и, наконец, сползал с печи, потому что дым, расстилавшийся облаком, мог задушить меня на печи. Матери и брату не было никакой обо мне надобности. Он занимался своим хозяйством, а она топила печь. Начинала варить, и на свои слезы и жалобы отвечала только «Молчи, чертенок!» Наконец, я до того каждый раз надоедал всем, что мне давали несколько толчков и кусок хлеба, завертывали меня в старую шубу и садили меня в угол на лавке. Тут я засыпал и просыпался, когда уже дыма в избе не было. Становилось тепло, и на столе появлялись пустые, но горячие щи. Мы усердно принимались за них, и, наевшись, забывал я о горе. Шумел, дрался с жучкой и с кошкой, и опять надоедал всем так, что мне давали оплеуху, напяливши на меня обрезок отцовской шубы, отцовские старые сапоги, старую его шапку, и выгоняли меня из избы вон. Я шел на улицу. Уже толпа мальчишек дралась, бегала, шумела, кидалась снежками, мерзла, плакала, согревалась, опять мерзла. Я возвращался только вечером, совсем окоченелый, отогреваться, дремать и просить есть. Опять принимались мы за пустые щи, и меня закидывали вместо полена на печку, где я спал, пока на другой день не начинали вставать, ходить, топить печь, и дым не сгонял меня с печи. Летом перемены в моем житье бывало немного. Только просыпался я не от дыма и без шубы, а в одной рубашке, и босой прямо уходил на улицу, откуда только голод гнал меня домой. Но знаете ли, ваше благородие, что при такой жизни кто из нас не умирал, тот был здоров и крепок, как из железа скован. Лет 3-4 я уже начал помогать в работе. Водил лошадь на водопой, сидел на вазу и правил, когда возили весной навоз на пашню. Таскал дрова в избу и вскоре заменял мать и брата во многом. Возился с детьми, бесился с ними, ушибал их, заводя в шалости. Признаться сказать, когда я подрос, то никто в деревне не сравнивался со мной в работе, в ухаживании за молодыми девками. Да никто не равнялся и в проказах. Сталкивать грязь пьяных стариков, подбивать глаза старшему себя, пугать баб из-за угла, лихо плясать с девками и бурлацкую петь песень — все это было Сидоренко дело. Только одного не любил я — зеленого вина. И зато целовальник первый не взлюбил меня. Второй не взлюбил меня староста по особливым причинам. Не знаю как, вздумалось мне, будто можно жить не так, как все мы, грешные, жили. Насмотрелся ли я на других людей, ездивших в короче на базары и проезжая по большим деревням, только денег своих питейный дом я не носил. И когда не был в хороводах или на поле на какой-нибудь работе, то работал дома, плел тын вокруг двора, ладил телегу, снаряжал саху. Старики только покачивали головою, говоря, «Да что он, умнее всех, что ли, хочет быть?» А молодые товарищи особенно не взлюбили меня за то, что у них ничего не было. А у меня начали появляться то новая шляпа, то новая рубаха, то красный кушак. Все еще беда-то была моя невелика, что староста, целовальник и товарищи меня не жаловали. У красных девушек был я в особенной милости, больше всех других, прочих. С двумя крепкими кулаками не боялся я никого. И когда староста выслал меня лишний раз на дорогу, либо чаще других наряжал в подводу, я молчал, потому что плесть опуха не перестигает. Навязалось на меня совсем другое горе. В ближайшей деревне жила одна красотка, дочь тамошнего крестьянина. Ну, ваше благородие, дело прошлое, а право, что за красотка такая была эта Дуняша, кровь с молоком и такая же работница, как и дородница. Отец я был мужик довольно зажиточный, и хоть дочерей у него было почти целый десяток, однако ж за каждую давал он по корове по 50 рублей денег. Хоть сам жил не лучше нашего и ходил в зипуне хуже моего. Проклятое это дело, сердечная зазноба. Хоть мы не умели любить так, как любят бары да горожане, но сказать вам правду, будто взбеленился я, узнавши Дуняшу. Пропала охота работать, не елась, все хотелось быть с ней, глядеть на нее, шутить, говорить с нею. Дивился я тут двум вещам. Тому, изволите видеть, что и прежде я видел ее, да ничего особенного не чуял на сердце. Но один раз какую-то песню, что ли, она запела. «Не белы-то снега! Тьфу, пропасть!» Так вот и кольнуло меня в самое сердце. И повесил я нос, и с тех пор, словно напущенная, стала она мерещиться мне и во сне, и наяву. А вторая эта вещь, ваше благородие, что с тех пор, как мне она приглянулась, стал я перед ней дурак дураком, ни песни спеть, ни слова вымолвить. Со всеми другими, бывало, откуда бодрость берется, поешь, пляшешь, целуешься, будь ты век жил, а с ней куда тебе? И взглянуть не смеешь. Ребята наши стали замечать, что я от чего-то, бог весть, грущу. Стали говорить, что я то и дело хожу в соседнюю деревню и забываю даже коней напоить. Сижу, уткнувши глаза в землю, будто мокрая курица. Так что в эту пору баба могла меня обидеть, а я слова не сказал бы ей. После узнал я, что и с Дуняшей сделалось то же самое, такая же невзгода. И подруги стали сперва шептать, потом говорить, а потом уж и кричать во все горло, что девка наша кого-нибудь полюбила. Эти слухи дошли до отца ее, мужика сердитого и строгого. «Дунька!» — сказал он своей дочери. «Что ты затеяла такое? Знаешь ли ты, что у тебя уже есть жених?» Жених этот был сын старосты нашей деревни. Нечего молвить, лихой малый. Зато и первый буян, и первый пьяница из всей деревни. Только меня и боялся этот сорванец. Даром, что у отца его была хата лучше других, а у меня, кроме удали, в кармане хоть выспись, а хата держалась на курьих ножках. И в этой хате жили мы вместе с братом. Дуняша испугалась отцовских речей, руки у нее опустились. Она не посмела сказать ни одного слова напротив, а только заплакала. «Плакать-то я не мешаю! Слезы вода, особливо женские!» — продолжал старик. «А если затеешь что-нибудь непутевое, береги спину!» «Легко приказывать. Да подумали бы, легко ли исполнять?» «Вот в чем дело зависит. На другой день в Дуняшиной деревне был праздник. Мы все собрались туда. Начали хороводы, запели песни. «Если нет ли хлеб, а пиво вари и гостей зови!» Этакий был у нас общий обычай. Дуняша вышла в хоровод, такая грустная, такая печальная, и веселилась, будто по неволе. И вот вижу я, что Дуняши нет. Без нее мне белый свет не взмелился. Бегу и ищу ее, и нахожу, что она сидит на берегу пруда, под тыном, смотрит на воду и плачет навзрыд. Меня самого такое горе взяло, как будто каждая слезинка ее кипятком капала прямо на мое сердце. «Дуняша!» — сказал я. Она испугалась, а у меня откуда слова взялись. Подошел я к ней, присел подле нее, хоть она и отодвигалась от меня. «Что ты смотришь на пруд, глаз не спускаешь? Или у тебя что-нибудь недоброе на уме?» «Доброе ли, недоброе ли, тебе что за дело? Хочу благословиться, да в пруд кинуться». «Что ты, Дуняша, от чего?» «Да от того, что жить не хочется». «Да от чего же тебе жить не хочется?» «А тебе на что?» «А на то, что бросимся вместе, и мне житье надоело». «Отчего тебе житье надоело?» «Да от того, что я люблю тебя, Дуняша! Отец твой тебя за меня едва ли выдаст!» Она заплакала, и вот пошли у нас разговоры. И вот я узнал, что Дуняша любит меня так, как я сам люблю ее. Ну, то есть очень шибко любит. Слово за слово. У меня сердце хотело из-под ребер выпрыгнуть от радости. «Чем с дуру торопиться нам с тобой? Так лучше попробуем сперва. А пусть твой отец над нами смилосердится». И начал я ей говорить так, что она и грусть забыла. Лукавый соблазнил меня. Крепко обнял я Дуняшу и поцеловал. Раз, два, три. «Извините, ваше благородие. Много этому лет прошло, а все помнится. И, кажется, радостнее этого времени для меня всю жизнь мою не было. Мы и забыли с Дуняшей, что кроме нас еще есть люди на белом свете, да еще и злые люди». «Не плачь же, не кручись, Дуняша», — говорил я ей. «Завтра же пришлю я к тебе сватов. Брат и мать у меня противиться не станут. Мы с тобой у них недаром хлеб станем есть. Ну, и у отца твоего дети все девки, сыновей нет. Захочет он меня к себе в дом принять. Так лучше меня, конечно, не найдет работника. Да я в кабалу к нему пойду, хоть на 10 лет». И в это время громкий смех разразился над нами. Гляжу, из-за тына смотрит старостин сын. И с ним еще человек 5 таких же сорванцов. Дуняша ахнула и чуть в воду не свалилась со страха. Меня словно жаром ударило. Так и взорвало. Будто сумасшедший бросился я на моего злодея. Он ударился бежать. Я догнал его. «Слушай!» — говорил я, схватив его за ворот. Если ты скажешь хоть кому-нибудь о том, что ты видел, так не быть тебе живому. Убьешь, так в степь пойдешь, а пока жив, всем рассказывать стану, — кричал он. Я отвесил ему оплеуху. Он мне отвечал тем же. Началась драка. Товарищи его закричали. Сбежался народ. Едва разняли нас. И проклятый пьяница все высказал. Отец Дуняши всплеснул руками. Народ захохотал. И напрасно говорил я старику и приводил Бога во свидетеля, что Дуняша чиста, как голубь небесный, что я только поцеловал ее. — Целовать без людей! Под тыном! Да черт вас тут разберет! — кричал старик. — Иное дело целоваться при добрых людях, в хороводе. Так в это время ее ангел-хранитель плачет и улетает от нее. Староста наш вступился за побои своего сына, но увидев, что отец Дуняши отправляется домой, я бросил старосту, убежал из толпы и успел прибежать к отцу Дуняши, когда он только что вошел с ней в избу. Дуняша сидела в углу и плакала. «Стой, Панфил Артемич!» — скричал я. «Слушай, если ты тронешь дочь свою хоть синим волоском, так вот я тебе бог порукой, что я и волоска в бороде твоей не оставлю!» Старик остановился. Я упал перед ним на колени и начал говорить, как я люблю Дуняшу, как она меня любит. Начал просить его о благословении на свадьбу. «Тебе жениться на дочери моей, голь отпетая, тебе!» «Что хочешь, Панфил Артемич, возьми меня в работники, закабали меня, не давай приданного!» «Слушай, Сидор», — сказал старик, — «вот я тебе образ со стены сниму, что моей дочери за тобой не бывать уж, и потому одному, как ты меня изобидел!» Тут Дуняша вскочила, бросилась в ноги отцу и сказала: «Если ты меня, батюшка, за него не выдашь, руки сама на себя наложу, а за другого не пойду». «Смеешься ты мне говорить?» — скричал отец. «Да я убью тебя!» «Прежде меня убей!» Вдруг старик остановился, схватил дочь за руку, толкнул ее ко мне и вскричал: «Так на, вот тебе ее, коли хочешь! Женитесь где хотите, живите как хотите! Только с этого часа нет на вас моего родительского благословения! Будьте же прокляты отныне и до века! Пусть у вас дети будут проклятые! Не сойди ни дождь, ни роса на ваше поле! Ни Божье благословение в вашу семью!» Мать Дуняши вступилась было за нее, но старик чуть не зашиб ее кочергой. Напрасно мы плакали, стояли на коленях, клялись честности и добродетели. «Вон отсюда, проклятая!» — кричал старик и ничего не слушал. «Что же, Дуняша, — сказал я, — отцовское проклятие не поддерживает Господь, если оно неправедно. Пойдем!» Она была как помешанная. Я взял ее под руку и повел в свою деревню. Дуняша не противилась, только рыдала. Мы пробрались тихонько по загородам, удаляясь от народа, который с песнями и смехом возвращался в нашу деревню. Но горе забежало вперед нас и ждало нас на родительском пороге. Мать моя знала уже обо всем. И, согласившись принять дочь, проклятую отцом, разругала и меня, затворила дверь и сказала, что если я не оставлю Дуняши, так не будет мне места в отцовской хате, ни в материнском сердце. «Что станешь делать? Сели мы на улице». Я молчу, Дуняша плачет. «Не благословляют люди, благословит Бог», — сказал я наконец. «Дуняша, ты одно теперь у меня есть на свете, а я одно у тебя. Пойдем!» Дуняша повиновалась, прижимаясь ко мне, как испуганная птичка. Я вспомнил, что у меня есть старый дядя в деревне за 5 верст, и решился идти к нему. Дядя этот слыл между всеми крестьянами человеком гулливым, но добрым и богатым. Любил меня и помогал нам кое-чем. К нему явился я теперь со своей бедной невестой. Повалился в ноги, рассказал все дело. Старик и сам женился в молодости тайком, увез свою невесту у богатого мужика. Ведь это между крестьянством часто бывает. Что ж ты будешь с богатыми мужиками делать? Не отдают дочери добром. Дядя прослезился, смотря на нас, и сказал своей жене: «Старуха, ведь детей-то у нас нет. Примем-ка мы сирот, оставленных людьми». И он принял меня и Дуняшу. Сыграли свадьбу, и мы поселились у него. Как отца стал я почитать дядю. Как мать стал почитать Дуняшу и тетку. Покоя не знал я, работая в поле и в доме. Что же? Казалось, старика Бог благословлял за его милосердие. У кого поле выбивало градом, у него зеленело и желтело оно под богатую жатвою. Смотреть любо. Под рукой Дуняши масло и молоко пребывало, как у сарепской вдовицы, у которой Илья пророк жил. А копейка раздувалась в грош сама собою и кликала к себе гривну. Старик не мог налюбоваться нами. Старуха у него была превздорная кропотунья, но мы все это терпели. Да как и не терпеть? Ведь мы любили, а с любовью и горе лучше нелюбовной радости. Но велико дело благословление отцовское, ваше благородие, и горе тому человеку, которого не благословит отец либо мать. Бог судья, праведно или неправедно, кто проклинает детей своих. А всякое проклятие тяжко лежит на совести сына и дочери. Несмотря на привольную жизнь, ласку дяди, на то, что добрый люди вступались на нас, и мать мою и тестя за их немилость, жизнь Дуняши была тяжкая. Иную ночь всю напролет не спала она, бедная, и засыпая твердила: «Прости, прости, прости меня, родной батюшка». Иной день плакала без всякой причины, говоря, что ей ни пить, ни есть не хочется, и что сердце ее словно змея сосет. Я сокрушался, глядя на нее, хоть она еще дороже была для меня за свое горе. Ведь она от меня за любовь мою пострадала. Прошел год, прошел другой, Бог не благословлял нас детьми, и это казалось нам наказанием Божиим. Надобно вам сказать, что в это время мать моя со мной помирилась. Брат Василий, оставшись без меня один, смотался на работе, но ничего не шло у него впрок. Крепко начал он держаться чарки. Что день, то хуже становилось его и материно жилье. И вот однажды мать сама пришла ко мне, поплакала со мной, простила меня и стала звать к себе, чтобы на старости лет не покинуть ее. Дядя слышать не хотел, подарил ей 5 рублей, обещал помогать брату, но меня не отпускал. Слушаться его мне было нельзя, но все мне казалось, будто я не прав против матери брата, оставляя их на невзгоде одних. Истинно, иногда дума такая, бывало, найдет, что ничему не рад. Мне казалось иногда, что и люди поглядывают на меня и на Дуняшу, переговаривают, посмеиваются, шепчутся, осуждают нас. Нечистая совесть — плохое дело. Дуняша сохла, худела. Напрасно налагал я на себя обеты, подавал милостыню, призывал знахарей. Ничего не пособляло. Но Бог обрадовал нас великой радостью. Дуняша сделалась беременна, родила. Вы еще молоды, ваше благородие, не женаты и не знаете, как весело и как вместе тяжко отцовому сердцу, слыша первый крик своего ребенка. Все мы без памяти веселились. Мне так и мерещилось, что с этого часа все мои обеды кончились. Только Дуняша плакала и горевала. «Ох», — говорила она, — «не на радость родился ты, бедный. Чует ретивая, что на тебя обрушится дедушкино проклятие». Я утешал, уговаривал ее. Но дядя приготовил ей утешение лучше моего. В тот день, как были у нас крестины, и все пировали у нас, даже сам батюшка-священник изволил пожаловать, дядя вводит в избу. Кого вы думали? Отца Дуняши. Позвольте, ваше благородие, утереть слезу дуру. Выкатилась из сердечного левого глаза и не спросилась у меня. «Зачем ты привез меня сюда?» — говорил старик. «Но я и Дуняша были уже у ног его». А дядя подавал ему внука. Старик задрожал, бросился на лавку. Отец-священник вступился за нас. Все окружили его. Он ревел навзрыд, как старая баба. «Ох, Дунька, Дунька!» — говорил он. «Много ты горя навела на меня, много седины выступила на моей голове, много родной крови испортила. Не знаю я прежде, как сильно я люблю тебя, и что, если и сниму я отцовское проклятие, будешь ли ты от этого счастлива? Чем заплатишь ты Богу за мои слезы? Ну, дай Бог вас простит, а я прощаю». Великая радость была после этого. Но только знает ли человек, что будет с ним на другой день? Все мы расстались здоровы, веселы, а на завтра добрый дядя мой уже не проснулся. Жил как христианин, умер как праведник. Рука, видно, хотела перекреститься, так и замерла у него на лбу с сложным крестом. С ним умерло и счастье мое. Старуха тетка сделалась хозяйкою. И на старости лет, седина в голову, обез в ребро. Не прошло полугода, сосваталась на молодом парне, мы были безродным, вышла за него, и нам житья не стало от нового хозяина. Между тем мать и брат звали нас к себе, и в один день услышали мы от тезки приказ опростать место, помолиться, ехать на мою родину. Куда пошло тут дело? У матери и брата Василия не было ни хлебца-пылинки, ни живой животинки. Изба как решето, хоть сей, да сеять-то было нечего. Сначала нас ласкали, думая, что мы успели поживиться у дяди, как увидели, что мы ни с чем приехали, так все и опрокинулось на Дуняшу. И без того ей, бедняжке, нелегко было привыкать к нраву свекрови. Тяжеленек был, но тем помянуть покойницу. Ну, ваше благородие, прошло тут времени немного, не успел я еще и додуматься, как беде да горе пособить. Затеял то да сё, думал так и сяк. Вдруг сделался нездоров наш мальчишка. Какой славный был, здоровяк, красивый. Начала ходить по деревне оспа и пристала к нашему Федюшке, так его звали. Этого мало, у Дуняши самой не было еще оспы, и к ней пристала окаянная. 3 дня сидел я в сенях, в отгородке, подле жены и подле сынишки. И на 4-й день, где был мой здоровый, красивый Федя? Оспа искривила, изуродовала его, и Бог взял его к себе, чтобы не оставался он калекой на всем свете, и не указывали бы на него злые люди, приговаривая: «Видишь, какое отцовское это проклятие!» Тяжко было мне сколачивать гроб моему дитятке и на своих руках нести его в могилку. Закопал я его в общую нашу мать, сырую землю. Горько поплакал, утер слезы и воротился. Зачем? Затем, чтобы видеть, как умирает Дуняша. На нее страшно было поглядеть. Она была без памяти. В ту пору ехал через нашу деревню уездный лекарь. Выбежал я к нему, спросил, помолил посмотреть мою жену. Он пришел, глянул, махнул рукой и сказал: пиши пропало, не вставать ей. Да уж хоть бы скорее Бог прибрал, уши простонала, примолвила мать моя. Я пошел из избы точно ошалелый, и в первый раз пришло мне тогда в голову: пойду напьюсь пьян, авось забуду горе. Подле питейного дома нашел я большую толпу и волосатого старосту, и заседателя. Шумят, кричат. Я не вслушивался в их речь. Я велел дать себе полштуфа сивухи, сел в стороне, начал пить. Хмель-то не берет. Погода стояла пасмурная, сырая. Я глядел на окно, и мне казалось, что и Господь милосердный на меня гневается, посылая мрачное небо в день моего несчастья. Тут начал я вслушиваться в спор и крик мирской сходки и слышал, что речь идет о рекрутской очереди с нашей деревни. «Оканчивай скорее, разбойники!» — кричал завоеватель, стуча об стол, поставленный подле питейного дома. «Не то перекую полдюжины, половине деревни обрею бороды, всех повезу в город!» Брат Василий кричал пуще других, потому что на нашу семью выпадал рекрут, как понял я из всей этой сумятицы. «Надобно знать вашему благородию, что в то время рекрутская раскладка была темнее дремучего леса. Теперь совсем не то, а ведь это было давно. И сами водьячие не умели тогда хорошенько разбирать, потому что считали по пальцам, да по биркам. Василий спорил, что староста налагает на нас. Кончилось тем, чем оканчивались у нас все споры, дракою. За Василия принялось много рук. И в это время сидел я и думал: да не божий ли голос слышишь ты, Сидор? Ведь уж в своей жизни краше этого не бывать. Какова она теперь? Дуняша, не вставать смертельного одра, а без нее что ты будешь? И где надежда, чтобы вам поправиться как-нибудь? Замени своей головой доброго человека. Послужи матушке государыне. Тогда еще царствовало ее императорское величество, государыня императрица Екатерина Алексеевна. Если и не право, наклепывают на нас очередь. Не сегодня, так завтра. Если и не право, наклепывают на нас очередь. Не сегодня, так завтра. Ты избавишь от солдатского брата и племенников. Останешься ты в деревне, видимое дело, что сопьешься ты с круга и будешь позором целого мира. «Стой!» — скричал я, бросаясь в толпу и расталкивая мужиков. «Стой! Бери меня, если целый мир говорит, что с нас очередь рекрутская!» Заседатель выпучил глаза, а мужики в один голос закричали: «Вестимо, что за нами очередь! Вот тебе Бог порукой! Иди, Сидорка, коли некого нанять!» Василий брызнули слезы из глаз. Он обнял меня и завопил: «Ох, очередь-то за нами! Да ведь я для того спорил, чтобы ты успел убежать да спрятаться, а ты сам в руки отдаешься!» «Если мир православный не лжет, — промолвил я, — так прятаться нечего, видно, так Богу угодно. Да с кем же я-то останусь? Один я какой работник? Мачеха стара, жена пьяница, дети малы, не растут, бесенята!» «Работник был бы я и без того плохой, — отвечал я. — Прощай, брат! Похорони только Дуняшу мою, когда приберет ее Бог. А обо мне не заботься. Ну, полно растабаривать! Тот, что ли, этот мужик? Отвечай, да куй его!» — кричал заседатель. «Не надобно, не убегу», — сказал я. «Да, не убежишь! Знаем мы твою братью охотников. Теперь-то с пьяных глаз ты ладно говоришь, а как потрясет тебя дорогой, так и будешь, словно коза, вытаращив глаза, в лес смотреть. Я не пьян». «Да коли есть уж такая поведенция, чтобы рекрута ковать, так как же ты смеешь противиться приказанию начальства, негодяй?» «Ребята», — сказал я, подумавши, — «куйте меня по рукам или по ногам, только дайте мне сходить проститься с женою». «Позволяется!» — кричал председатель и принялся за штоф. Я пошел домой, и за мной плелась вся мирская громада. Мать уже слыхала о моем решении, выбежала ко мне навстречу, бросилась на шею, заревела. «Ох ты, мое милое дитятка! На кого ж ты меня покидаешь? И не любишь ты родной матушки, коли сам пойдешь охотой в службу царскую?» «Не охота иду, а потому что очередь наша, матушка. И не брату же Василию идти, когда у него детей куча, а у меня Бог прибрал последнего». «Так за этих-то бесенят идешь ты, мое дитятка! Да подави их всех горой, да лопни они, собаки! Да чтобы им на том свете части не было! И какая же наша очередь? Кто говорит?» «Я говорю!» — отвечал староста, подпираясь обеими руками. «И мир говорит!» «А вот я тебе дам очередь! Вор ты, пьяница, разбойник, конокрад!» Последний взбесил старосту, но мать моя уже вцепилась ему в бороду, крича: «Помогите, православные, управиться с вором, с разбойником!» Кто шумел, кто воронился, кто пел, кто смеялся в это время. Я выцепал кое-как старостину бороду из рук матери, уговаривал старуху. Она повалилась на землю, ревела и причитала, а я пошел в хату. В сенях встретил я много баб и старух. Одни голосили нараспев, попивая сивуху. В углу старая ведьма краила саван. Ничего не чувствовал я в это время, даже и не плакал, хоть и понимал, что это значит покойника. Теперь, даже теперь мне горше, когда вспоминаю об этом, а право, тогда легче было. «Что?» — спросил я. «Что такое? Аль Дуняша отдала дух Богу?» «Нет еще. Ты уж только что дышит», — отвечали мне. Тихо подошел я к подмосткам, где лежала она навзничь, бледная, худая, изуродованная оспою, и едва дышала, без памяти, без словеси. Это была моя Дуняша, моя красавица, здоровая лебедка, звездочка по двух деревень. «Прощай, до свидания», — прошептал я. «Прощай, моя душенька. Не видала ты со мной красных дней, да не видал их и я, и не увижу. Ох, куда-то приведет меня Господь, когда-то и меня успокоит Он, как тебя успокаивает». Ничего не слыхала она, ничего не чувствовала. «Готов!» — отвечал я, слыша, что меня зовут с улицы. Пошел в избу, помолился в землю перед иконою, поклонился еще раз Дуняше и опрометью бросился в телегу, крича: «Пошел, ступай!» Мужики заорали, зашумели. Все было готово. Явился и заседатель. Опустились в путь. Брат Василий и мать моя, и детишки Василия гнались за телегой, крича: «Постой, детятка, постой, брат! Постой, дядюшка! Простись еще раз с нами! Прими еще благословение!» «Надо бы остановиться, сковать его!» — кричал заседатель. «Там остановимся, у кабака. Вы выпьете на дорогу, а меня скуют». «Ну так вези ж до ближней деревни», — кричал заседатель. «Свяжи поками с кушаками». Мы пустились за повозкой. За нами старосты и отдаточные выборные. Вся деревня столпилась на улице, и я увидел, что не совсем худую память по мне оставляю, хоть и жил горемыкой. «Прощай, Сидорка! Прощай, брат!» — кричали со всех сторон. Становились на колеса телеги, обнимали, целовали меня, как будто все были закадычные друзья мои. «Ребята, не поминайте лихом!» — говорил я. Тут мать и брат догнали меня и повисли у меня на шее. Едва могли оттащить старуху, которая голосом долила: «Заройте меня скорее в мать сырую землю! Засыпьте мне ясные очи песком рассыпчатым! Ходите по моей могилке, топчите мое ретивое сердце!» Мы выехали из деревни, и вскоре родина моя скрылась в вечернем тумане, и ничего у меня не осталось на белом свете, кроме горя моего, спутника моего неразлучного.